Глава 21. Пока разобрались, пока объяснили, что ничего подобного мы не хотели, пока прибежавший на шум Юрсик принес пациенту успокоительное, прошел еще час. «В общем так, дорогой наш впечатлительный Динар», — разозлилась я, — «либо ты прекращаешь по каждому поводу нервничать, бить стекла и прыгать в окно, либо мы тебя перемещаем в подвал, где голые стены и нет окон, надеваем смирительную рубашку и приковываем к кровати. Нам и так проблем хватает, помимо твоих каждодневных выкрутасов. Самому не надоело?» «Так я же... В смысле, я думал... Вы же сказали...» — начал мямлить Светлый. «Думать ты должен только о том, как скорее выздороветь. Об остальном тебе размышлять противопоказано, тем более после сотрясения. А что мы там сказали, не твое дело. Мы же не к тебе обращались». Парень надулся, зато вроде успокоился и не мешал нести себя на носилках в операционную. Когда все поднимались на второй этаж, я немного подотстала, чтобы выслушать инструкцию и рекомендации клизмы по поводу фиксатора. Вроде все просто. Уложив больного на стол, Юрсик снова ушел к утопленникам, зато Даниуса Динар категорически отказался от себя отпускать. «Он случайно не ваш сын?» – ехидно спросила у нашего помощника Зинка. «Поразительная привязанность». «Нет», – ответил мужчина и, помрачнев, сжал зубы, напрочь отбивая желание шутить на эту тему. Осмотр пациента начали со снятия повязок и осмотра старых порезов. На удивление, они уже затянулись, некоторые мелкие и вовсе пропали. Рана на щеке сейчас напоминала обычную царапину. Зато у нас появились новые порезы на руках, полученные от битого стекла, когда Динар по своему обыкновению лез в окно. Сначала мы занялись ими. Обработали, очистили от мелких осколков, забинтовали. Потом приступили к осмотру ног. На левой, той, что после вывиха, просто сменили тугую повязку, а на сломанной правой, убедившись, что все кости на месте, поменяли ткань и обработали ее фиксатором. Затем, увидев, что все застыло как надо, некоторое время полюбовались своей работой и разрешили унести пациента в палату, соседнюю с его разгромленной. А покинув операционную, обнаружили Юрсика с какой-то строго одетой светловолосой женщиной в возрасте. Неужели тоже чья-то родственница? Оказалось, нет. «Лаиры лекари, позвольте вам представить Лару Тараузу», поспешил объяснить наличие рядом с собой посторонний травник. «Она по рекомендации магистра Залинара». «Здравствуйте, Лаиры», присела в Книксоне дама. «Здравствуйте», хором ответили мы. «Вы, должно быть, новая помощница», догадалась я. «Это хорошо. Давайте мы пока введем вас в курс дела и объясним обязанности, а потом, когда уйдем на темную половину, вы уже займете комнату и обустроитесь. Юрсик вам все покажет». «Да, конечно», чопорно согласилась женщина. «Итак, ваша основная обязанность – это уход за больными. Кормить, поить, лежачим помогать справить естественные надобности, проводить профилактику пролежней и менять постель не реже раза в неделю». Я повела Лару Тараузу в палату к Динару, чтобы на его примере объяснить основные правила ухода. Ну не на утопленниках же мне было показывать. Им и так сейчас не сладко. Зинка же осталась с Юрсиком, чтобы продиктовать ему наши назначения, кому, чего, когда и сколько. «Лара Тараузо!» – жалобно простонал Динар, приподнимаясь в кровати, едва мы вошли к нему в палату. «Как вы здесь? Откуда?» «Мальчик мой!» – всплеснула руками женщина и, теряя всю свою чопорность, кинулась к нашему пациенту, обнимая его и причитая. «Бедный мой! Осунулся как! Исхудал! Ты хоть кушаешь!» «Маменька твоя от беспокойства совсем аппетит потеряла. Не спит, не ест, постоянно плачет». А я стояла и изумленно таращилась на эту встречу явно хорошо знакомых людей, которые, похоже, и забыли о моем присутствии. Пришлось напомнить. «Хе-хе-хе!» – прокашлялась, привлекая внимание. «Я вижу, представлять вас друг другу не надо». «Это моя няня», – радостно улыбаясь, объяснил парень. «Кажется, вы тут не случайно появились», — заметила, строго посмотрев на женщину. «Можете отправляться назад. Нам не нужна няня для одного динара. Нам необходим помощник, заботящийся о всех пациентах». Тут Лара неожиданно бухнулась передо мной на колени и отчаянно взмолилась. «Не гоните, Лаира, лекарь. Я все сделаю. Буду ухаживать за кем скажете. Только позвольте остаться рядом с моим мальчиком. Он же у нас такой хрупкий, такой беспомощный, а сейчас еще и раненый. Пропадет ведь совсем. Не берите грех на душу. Проявите милосердие». Ошалевшая от этой тирады, я с недоумением взглянула на красного от смущения двухметрового хрупкого мальчика. Была бы моя воля, я бы выписала его немедленно. Уж слишком много проблем он доставляет своим неугомонным поведением и милыми родственниками. Но, учитывая его перелом и сотрясение, да, тут без вариантов. «Ладно», — сдалась, чувствуя неловкость от унижения и мольбы человека в два раза меня старше. «До первого замечания». «И учтите, увижу, что вы пропадаете в палате Динара в ущерб остальным больным, немедленно с вами распрощаюсь. А теперь поднимитесь с колен и смотрите, что и как надо делать». Закончив объяснять новой помощнице азы сестринского дела, отправилась на поиски Зинки. Настроение было отвратительным. Во-первых, потому что не выспалась. А во-вторых, появилось чувство, что мной в наглую манипулировали. Ведь знаю, что правильно было бы отправить эту Лару в освояси, но попробую это сделать, когда человек так умоляет. Ну не привыкла я, чтобы передо мной на коленях стояли, да и привыкать к подобному не собираюсь, а тут на тебе, приехали. Пожалуй, я и оставить ее согласилась, только чтобы она поднялась. Хотя, может, присутствие нянечки благотворно повлияет на парня, и он перестанет чудить? Было бы неплохо, а то до курса психиатрии мы еще не дошли, он в следующем году должен был начаться. Динару же явно нужен психиатр. Эх, Зинку обнаружила наверху, в нашей комнате. Она сосредоточенно собирала таблетки в бумажные кульки и что-то на них рисовала. «Чем занимаешься?» – спросила с любопытством. «Лекарства сортирую», – объяснила она. «Там, где цветочек, будут антибиотики, сердечко и ибупрофен». «А почему просто не подписать?» «Вообще-то, моя дорогая подруга, не только мы не понимаем письменность местных, но и они нашу. Толку от этих подписей. А так все ясно. Сейчас Юрсику отнесу, и он сможет выдавать нужное лекарство в нужное время. Мы же спокойно отправимся к темным». «Да, и как я сама не сообразила». Видимо, усталость и постоянный стресс дают о себе знать. Еще и звонки эти, от которых сердце выпрыгивает. Кстати, давно их не слышно. Может, сломались?